понял?» — обратилась она к брату. «По-любому мать нагуляла тебя, такой урод вырос, прямо как горилла. Мы с тобой двойняшки, если что. Так что если меня нагуляли, то и тебя тоже». Здоровяк положил лапу на голову сестры и кинул на меня заинтересованный взгляд. «Простите мою сестру, в нашей семье я взял ум и золотые руки, а она красоту и талант в развитии. Значит, это ваши работы?» — указал я на стеллажи. «Не все, лишь вон те три стеллажа», — он указал на стойки с массивным двуручным оружием, а я не мог не приподнять брови. «Можно потрогать?» Получив разрешение, я начал обращаться медведем, отчего тело разбухло, и я стал выше. Одежда же моя просто растянулась и не порвалась. Подойдя к стойкам, схватил двухметровый боевой молот, и он оказался тяжелым, очень тяжелым, весил не меньше сотни килограмм. С одной стороны имел изогнутый внутрь молот, с четырьмя заостренными концами, с другой стороны, был мощный металлический шип, примерно такой, интернет. Потягав его в руке, подал поток энергии, и молот вспыхнул. Энергии жрет весьма много, он для одаренных с 6 по 9 ранг, для десятки и выше тоже подойдет, но на таких рангах использовать такое оружие немного нерационально, подсказал мужчина, но я и так уже понял это, успел понять по потокам энергии. Оружие зачаровано на прочность, в него инкрустировано два камня огня, а задний шип сделан из особого металла, что может накопить в себе большое количество энергии. Идеально для пробивания защиты крайне опасного противника. Никольская сталь, да, потрогал я шип на задней стороне молота. О, да вы, я вижу, разбираетесь. Есть такое, кивнул мужчине, чья улыбка была до ушей. Беру, а также, я быстро прошелся по стеллажам и выбрал несколько единиц холодного оружия, включая парные кинжалы. Помнится, у енота кинжалы были паршивенькие. Да и в целом у зверолюдей что-то все не очень. Наверное, качественное оружие просто очень редкое. Хотя, я думаю, и на земле его тяжело купить. Просто я зашел в удачное место. На перепродажу, глаза Гани сверкнули, я лишь молча кивнул. Часть перепродам в других мирах, часть себе и своей команде. Команде красавец, ай, не лезь не в свое дело, женщина, рыкнул ее брат, дав сестре подзатыльник. Спасибо за покупку. Мы также делаем оружие на заказ, учту, пожав мужчину руку и перенеся все свое добро на склад, Сгани покинул магазин и пошел дальше. Она показала мне несколько интересных заведений, которые я взял на учет, но пока что покупать ничего не стал. У моих девчат все в порядке с оружием, на перепродажу я пока не уверен. Сперва нужно посмотреть, что есть у воинов енота. Не, ну а вдруг, рассмеялась девушка, чья кожа черна, как ночь, осмотрели мы на боевой катер, в принципе, да, но боюсь, пока нет, вот смотрю я на этого красавца и хочу его, бронированный гладкий корпус и закрытая кабина рулевого, за ней мощная пулеметная башня и еще одна сзади, но перенести на склад я его не знаю, может и смогу, а обратно, нет, на нет и сюда нет, улыбалась чернокожая, стоя на краю причала, ладно, погуляли и хватит. Мне сообщили, что там твои женщины уже нашапились. Готовься к ужасу и пустому кошельку. Если кошелек пустой, то значит, что мужчина плохо старается, кинув на нее взгляд, пошел обратно вверх по улице. И пару секунд спустя позвонила Анюта, сказала, что они выдвигаются к отелю. Гани догнала меня, и мы тоже пошли к отелю, где она со мной распрощалась и, показав средний палец двум девицам, которые следовали за нами на протяжении последних часов, умчалась в неизвестном направлении. «А ты как обычно с красавицами, черненькая», — заулыбалась Оксана, которая с девчатами вышли из отеля. Удивил, так удивил. Одна из агентов, присланных соблазнить меня посещением их страны. «И откуда она?» — поинтересовалась рыжая. «Мавритания. А во, из далеких же земель к тебе пришли», — удивилась Кошкина. «Ага». Но зато я уже успел ознакомиться с их изделиями и скажу, что их страна стоит того, чтобы посетить ее. Заинтересовав женщин, завел их обратно в отель и остолбенел. А тут половина холла была заставлена пакетами, коробками и ящиками. Да лишь ящиков было штук 40. «Саш, мы это немного туфель и сумочек прикупили», — заявила Анюта, и у меня дернулся глаз. Я вновь посмотрел на все это. «Сколько же там сумочек поместится?» «Стоп, на ящиках с сумочками и туфлями не может быть знака «Осторожно, хрупкая». Да и сумочки с туфлями не продаются ящиками», сделав руки в бока, строго посмотрел на сестру, а та взяла и рассмеялась. «Видел бы ты свое лицо». Она тыкала в мою сторону пальцем, а еще пряталась за Алисой. Лисичка смущенно улыбалась, и, похоже, туфель и сумочек они все же накупили немало. Обреченный я принялся переносить покупки, удивляя девчат. «Ты когда так научился?» – поинтересовалась Анюта, подлетев ко мне с пылающим взглядом. «Сегодня и тебе лучше не знать, во сколько мне обошлась эта способность», – кинув на нее многозначительный взгляд, продолжил переносить добро. Тут уже десятка-два зрителей собрались, офигевали. «Значит, нужно сходить в подземелье, там оно сильно поменялось. На шестой без меня не ходите». «Шестой, объяснять я не стал, все же тут куча народу. Но, когда мы вернулись в комнату отеля, я обнаружил, что с нами была Юми. У тебя какая-то просьба?» Обратился я к японке, открыв дверь и запуская женщин в особняк. «Да», девушка заметалась по комнате и вскоре подошла с белым мешочком. «Небольшим совсем, это очень редкий и качественный чай. Передайте его, пожалуйста, Мари. Она мне тогда сильно помогла». «Хорошо, спасибо», она поклонилась, а я вошел в особняк и закрыл дверь. Если не ошибаюсь, она имеет в виду тот день, когда я спас Юми и закинул в особняк. Ее там Клео с Мари пригрели и успокоили. «Ой, какая прелесть», услышал я голос Анюты, она уже облюбовала чистильщика, что стоял в холле. Она, как настоящая фанатка оружия, была в восторге. «Смета там, будь добра, проверь все ящики», указал я в сторону. «Есть, командир». Она отдала салют и со остервенением начала вскрывать ящики. «Ох ты ж боже ж ты мой!» Это она открыла коробку с тяжелой снайперской винтовкой. «Эта малышка мне послужит в мире зверолюдей. Буду ею лишать мозгов вражеских генералов. И у меня их аж четыре». Вскоре мы пришли на склад, и девчата показали, что купили. А купили они много чего. Часть то, что для них, для девочек, они шустро утащили. А то, что для нас, утащил я. Во-первых, они закупили оборудование для алхимии, причем первоклассное. Не забыли и кучу разных порошков и ингредиентов. Многие я знаю, но, какого оно качества, даже не представляю. Оставлю это на Клео. Во-вторых, швейное оборудование, работающее на мане и кристаллах. Не представляю, где они все это купили, но оно предназначено для работы со шкурой весьма сильных чудищ. В-третьих, наковальня из магического металла, а также сборная плавильная печь. Молодцы, девчата, впечатлен. Так что вскоре я позвал всю бригаду слуг, и Клео чуть в обморок не упала. Но она с Лисей не может потерять сознание, поэтому она просто стала лужей. Выглядело это весьма жутко, скажу я. «Господин, мы обычно работали с куда более худшим оборудованием, обычно сделанным ремесленниками и наиболее экономными», — пояснила Зи. «Ну, уже все куплено, назад возвращать не буду», — развел я руками, и следующие несколько часов мы посвятили установке и настройке оборудования. Слуги едва верили в происходящее и, когда ставили оборудование, выражали свое восхищение. Похоже, девчата и правда купили лучшие, что было. У Клео появилась настоящая алхимическая лаборатория. Там лишь одних инструкций целая коробка, а также 6 рабочих столов с горой оборудования на них, 2-метровое устройство для сжижения кристаллов маны, особые холодильники, шкафы для ингредиентов, лазерный резак, суперточные весы и даже автоматическая печь для варки зелий. Девушка с Лисей едва не набросилась на меня, требуя совершить с ней свои самые грязные сексуальные фантазии. Настолько она была благодарна. Вот только она опоздала. Свои самые грязные сексуальные фантазии я уже давно воплотил. Спасибо русалкам и темным эльфийкам. Оставив Клео изучать алхимические ингредиенты, которые накупили девчата, помог Зи с ее мастерской, а затем Играда. К счастью, того, что купили, хватит, чтобы сделать все инструменты, которых ему не хватает. Нет, девчата купили все, что продавалось, но некоторых инструментов попросту не существовало на земле. Да и инструменты нужны были особые, чародейские. В общем, он сам все сделает и даже их зачарует. Но для чар нужны ингредиенты. Правда, они у нас есть, так что не страшно. Далее отдых, еда и посещение енота, которому я продал почти все оружие, что ранее закупил у брата Гани. Как я и думал, у них острая нехватка действительно качественного оружия. Так что я в итоге окупил свой весьма дорогой молот и, в целом, вышел в неплохой плюс. Ну это потом. Сейчас же я собрался пойти на самоубийственную миссию. Может, все же медленно, но верно. Анюта впервые за долгое время была встревожена. Находились мы в моей комнате. И тут собрались почти все. Другие уже пытались. И уверен, куда более сильные группы, отрицательно покачал я головой, надевая белую броню с капюшоном. Чтобы пробиться с боем, нужно держать под контролем лестницу и планомерно зачищать этажи. Вот только твари лезут не только по лестницам, обратившись медведем, отчего броня распухла, схватил молот, что стоял у стены рядом с манекеном. «А я?» – спросила Алиса. «Я ведь могу перемещаться во тьме. Надолго ли хватит твоей энергии?» Строго посмотрел на нее, но ответа я не ждал, потому что знал его. Вскоре я снарядился, прихватил побольше расходников и защитных артефактов. Так что, открыв дверь в мурманский лабиринт, обернулся. «На всякий случай подготовьте пулеметы. Заманить их сюда, ХМ, а неплохая идея», — вдруг закивала Анюта, и я ушел. Вновь эти серые стены, полумрак и череда хаотично расставленных помещений. Куда идти, я примерно помнил, да и достаточно было двигаться на шум. Так что я просто побежал и вскоре нашел поток чудовищ, что направлялся на поверхность. Это были какие-то ящерицы, и с ними два крупных быка-химеры, и, я погляжу, они не местные, с шестого этажа аж. Похоже, эти химеры за собой тащат еще и чудовищ с нижних этажей. Хорошо, что перебдил и не стал девчат брать. Если нападет стая таких быков, чьи рога искрятся электричеством, мало не покажется. Они идут плотно, полностью закрывая собой коридор, но, увидев меня, рассвирепели и набросились. На что я создал поток ветра и пробежал по стене. Оказавшись позади толпы, побежал дальше и таким же образом пробегал все группы чудовищ. Правда, в итоге, за мной уже гналось сотни три тварей. Му-у-у. Только я добрался до спуска на третий этаж, как с лестницы поднялся бык-химера. Он был наполовину бык, наполовину рептилия. Его рога выстрелили молнией, которую я сбил своей молнией, хлопнув быка по морде, запрыгнул ему на спину и кинулся на спину соседнего быка. Это я удачно зашел. Тут все в быках, и у них весьма широкие спины, чтобы по ним можно было бежать. Химеры пытались бить меня молниями, и порой вполне успешно, потому что я лишь четвертого ранга, а они – шестого. Магическая защита от электричества едва держалась, но это лишь магическая, ведь была и энергетическая. Вот она и принимала на себя урон, что прошел через магию. Му-у-у. Бык на лестнице вдруг встал на задние лапы и попытался меня легнуть, за что получил кулаком в живот и, завалившись назад, покатился по ступенькам. Да так удачно, что десятки, если не сотня быков, также попадали. Я побежал по ним вниз, где встретил уже знакомых мне кота летучих мышей. Эти сволочи и на земле весьма ловкие и противны, а еще от них было тяжело убежать. Но это, если без магии. Прибив своим молотом парочку чудовищ и получив заряд бодрости, выбежал в коридор. Третий этаж отличался тем, что походил на лабораторию, но странную. Коридор здесь был в виде канализационной трубы, по которой я и побежал. В стенах этой канализации виднелись помещения со странным неработающим оборудованием. Я даже сундук приметил, но не забрать, позади меня такая погоня, что просто ух. И еще, я пока не нашел дверей, нормальных, лишь решетчатые. А дверь особняка не должна быть прозрачной, хрупкой и самое главное, дырявой. КР, я бежал по канализации, а из развилок, дыр в стенах и помещений, лезли чудовища, и, похоже, я нарвался на стража сундука. Бывают такие чудовища, которые сильнее обычных. Они часто охраняют сундуки, так что их и прозвали стражами сундуков. В данном случае это был гуманоидный попугай, сидящий на стероидах. В его руках была арматура, в глазах безумие, из клюва текла пена, и он стоял посреди тоннеля. «Кайр!» — выкрикнул он и замахнулся арматурой. Я отскочил назад и, кинувшись вперед, ударил молотом по ногам твари, роняя ее на пол. Но монстр был не так прост и выдохнул в меня пламя. А я выдохнул в него, подавляя огонь, и сбежал. Там позади собралось уже под тысячу чудовищ. Попугай яростно заверещал, но его затоптали чудовища. Я же бежал дальше, двигаясь навстречу потоку химер. Они, конечно, удивлялись, но в основном те, кто шли впереди. А когда я оббегал их по стене, они начинали разворачиваться всей толпой, мешая друг другу. Ну и орде, что мчалась за мной. Мне попалась группа ящериц, но небольших, и их попросту затоптали. А вот группу медведей, что шла в сотни метров позади, так просто не затоптать. Впрочем, насадить химер на рога быкам ничего не мешало. Они вообще какие-то злые. И до чего же запутанный этот лабиринт. Я 17 раз свернул и пробежал через три лаборатории, в двух из которых увидел огромные колбы, в которых выращивали гуманоидных попугаев. Но думаю, что это просто декорация. Силы в них я не ощутил, зато нашел дверь. Но привязку я не делал, не успею. Просто пробежал дальше и вскоре спустился на четвертый этаж. И вот здесь уже все было серьезно. Вместо канализации здесь были широкие каменные коридоры, что-то вроде клеток в стене, за решеткой которых обитали злые и жутко голодные химеры, а также более продвинутые лаборатории. И не абы какие, а с ловушками. Правда, они срабатывали и на чудовищ, так что все были разряжены. И вот, я прибежал в одну из лабораторий. От остальных она отличалась тем, что имела массивные металлические ворота, которые я сразу же закрыл на мощный металлический засов. И нет, привязать дверь к этим воротам я не мог. Пару секунд спустя, в дверь начали биться, и, судя по всему, долго она не продержится. Я же позволил себе миг отдышаться от такого стремительного забега и оглядеться. Лаборатория большая, метров 200 в длину и 40 в ширину. По центру помещения были расположены металлические цилиндры, что уходили в потолок, до которого более 10 метров. В диаметре эти цилиндры метров 6. От цилиндров шли трубы и провода, одна часть которых скрывалась в потолке, а вторая тянулась по полу до стеклянных колб. У этих колб было металлическое основание. Вот к нему трубы крепились. Стекло у колбы было прозрачным, а внутри зеленая жижа, в которой виднелась подрастающая кошкой летучая мышь. Слева и справа от цилиндра находилось по 6 таких колб. Где-то в стенах виднелись странные устройства, что порой выпускали пар. Также там нашлись странные скрипучие механизмы с огромными шестеренками. Я прошел дальше и, в смысле тупик, промчавшись по всей лаборатории, так и не нашел выхода. А еще, со звуком пыша-ша-ша, одна за другой начали раскрываться колбы или, скорее, инкубаторы, где выращивают химер. Из них предварительно выкачивали зеленую жижу, так что свежерожденные чудовища вываливались относительно сухими, а еще с пуповинами. Имею в виду трубочки, по которым в эмбрион поступала питательная жидкость. Кошки-химеры пытались очухаться, но я уже подбежал к одной и размазал ее по полу. По телу пробежала приятная бодрость, но вот ману она мне не восстановит, а она уже на самом дне. Так что просто ношусь по лаборатории и бью кошаков. Они еще слабые, но быстро приходили в себя, однако их было много. Почти сотня. Размахивая молотом, я бил кошек, которые еще не собрались в кучу, но случилось то, чего я опасался. Дверь выломали, и в лабораторию повалили чудовища. Боюсь ли я? Нет, не боюсь, потому что я не умру, и не через такое проходил. Давайте, идите ко мне. Ра-а-а! Взревел я по медвежьей, размахивая молотом, бросился на чудовищ. Подъехал Арт-Кля, правда немного непрозрачный и высокий, но какой есть. Если норм, закажу еще. Глава 4. Чудовище. Чудовище. Чуд. Лишь после того, как молот опустился на голову попугая-переростка, он наконец-то заткнулся. А я, едва не падая, присел на тело быка-химеры. Молот со звоном упал на один из немногих участков пола, что здесь остались. Я же простонал и вытащил из бедра осколок рога, которым меня недавно забодали. Моя белая броня выглядела куда хуже, чем я. На ней живого места не было, вся в дырах и царапинах. Впрочем, моя медвежья шкура также была вся в шрамах. Почти шерсти не осталось из-за ранений. Выгляжу жалко. И это лишь чудовище с четвертого этажа. Теперь понятно, почему никто так и не решил проблему этого этажа. Пока я не догадался переломать здесь все, к чертовой бабушке, химеры все рождались и рождались. Им на это нужно совсем немного времени. Впрочем, и оборудование восстанавливается очень быстро. Жуткое место. Одно радует, я все же получил свой 5-й ранг. Быстро, не спорю. Вот только я в одиночку убил около 2000 чудовищ. И что могу сказать? Двухдневный расход на содержание особняка я отбил. Посмеялся немного, но закашлялся кровью, заляпав ею пол. Да уж, я столько крови потерял, не уверен, чьей крови здесь больше, моей или химер. И по идее надо идти искать дверь, но боюсь, не дойду. А умирать и терять снаряжение, а также 10 тысяч кристаллов я не хочу. Слегка отдышавшись, оторвал хвост от медведя-химеры и принялся его жарить. А я напомню, что этот медведь наполовину ящерица. Мана была на самом дне, но голод оказался сильнее. Сильно не прожаривал, лишь настолько, чтобы не было отвратительно есть. Хотя чего я только не ел за свою жизнь, так что хвост оказался вполне съедобным и даже не ядовитым. Но я бы предпочел больше никогда не есть эту дрянь. После плотного приема пищи стал себя намного лучше чувствовать. Поэтому, Поднявшись, схватил молот и в очередной раз порадовался, что мне нет нужды собирать кристаллы. Я подумал, а зачем мне они вообще? Мой особняк сразу поглощает все в виде энергии. Поэтому вместо 2 единиц энергии кристалла двойки я получаю сразу 4 энергии. Кристаллы я и другим способом могу заработать. Вновь осмотрев свое рванье, вздохнул и, закинув молот на плечо, побрел дальше. Но вдруг остановился и обернулся. Если так подумать, то не могут же все люди быть дебилами. Сюда отправляли 11 экспедиций. Ну, это из известных, и никто не нашел причин, почему химеры постоянно прут. Думаю, они пытались сломать все эти лаборатории. Значит, время на обыск этажа у них было. И тут два варианта. Либо они обыскали не весь этаж, либо не нашли причину аномалии. Я больше всего склоняюсь ко второму варианту. И вот смотрю я на эту раздолбанную металлическую бандуру, что питала склянки с химерами, и думаю, а откуда берется подпитка? Закинув молот в пространственную сумку, направился к цилиндру, тому, в котором зияла немалая такая дыра. Ее сделала тварь с 8-го этажа, и меня тогда чуть не прибили. Но зато, засунув голову в устройство и создав огонек, я увидел трубу полную зеленой жижи, вернул себе облик человека, и теперь я в нее мог даже залезть, что я, собственно, и сделал. Но не в жижу, наверх полез, к потолку. Похоже, когда устройство сломалось, жижа перестала поступать, но было склизко и очень воняло. Впрочем, после месяца безвылазного путешествия по подземелью Розы, я, бывало, вонял куда хуже. Полз я весьма быстро, так как не хотелось здесь застрять. Все же, когда я покину лабораторию, она начнет ускоренно восстанавливаться. Ну и трупы все пропадут. Подземелье их поглотит. Так всегда бывает. Одно радовало, остатки зеленой жижи были весьма скользкими, так что я весьма быстро перемещался по трубе. Но даже так через 15 минут ползания я услышал звук воды. Выругавшись, создал себе купол из воздуха и плотно закрепился руками и ногами. Пару секунд спустя в меня под большим напором врезалась та жижа и протащила 10 метров. Двигаться дальше я смог, лишь когда давление стабилизировалось. Благо, магия воздуха и воды помогла мне не задохнуться. В скором времени я пополз дальше и лишь 10 минут спустя добрался до нужного места. И это было что-то вроде насоса для перекачки жидкости. Я плох в механике, поэтому не скажу точно, но подмечу одно, его пришлось ломать. 10 минут ломал, колол, рвал и бил магией, пока не пробился в сердцевину, затем пробрался по ней вниз и попал в большой чан. Он был реально большой, 20 метров в диаметре, а еще стеклянный и прозрачный. Всплыв повыше, пробил дыру и вместе со струей жидкости был вытолкнут наружу. Ну а пару секунд спустя, пролетев 10 метров, я ударился о пол. Больно ударился. Ударив льдом по чану, запечатал дыру, но на это истратил почти всю ману. Благо, монстров здесь не было, лишь лаборатория какого-то сумасшедшего ученого. Почему сумасшедшего? Ну тут с первого взгляда это становится понятным. В особых колбах плавали оригинальные вариации животных. Вон вижу кошку, там летучая мышь, рядом медведь и прочие звери. Все в колбах, и к ним протянуты трубы и провода. Но это у левой стены. У северной с десяток досок, ну такие, на которых мелом рисуют. И там сложные формулы вперемешку с бредом. Вроде ха-ха-ха, я им покажу. Там же недалеко была какая-то мебель и металлические бочки. Внутри какая-то химия. Забираем, конечно же. Все, что могло представлять ценность, я сразу же переносил на склад. Так я и дошел до западной стены, где были установлены сложные устройства. Они были пронумерованы, и на самих них было по 2 числа и всякие рычаги. Я поглядел на это и понял, что лаборатория 7 создает котов летучих мышей. Ага, другая, медведи и так далее. Дернув рычаги, понял, как это работает, но вернул все на место, после чего отключил каждое устройство. Если я правильно понимаю, то теперь лаборатория отключится, и чудовища будут появляться лишь естественным образом. Ну из стены там вылезать. Не забыл я все снимать на телефон, чтобы были доказательства зубовым. Так, я все отключил и дошел до южной стены. Ну и чертыхнулся, потому что ну как не ругаться, здесь было 8 колб и в каждой находился человек. Они были без сознания, в их тела вонзены десятки трубок, и что-то мне кажется, что они и есть источник этой зеленой жижи. Засняв это на телефон, принялся искать, как их освободить, но посмотрел на их истощенные тела и призадумался. Они могут не пережить это. Осмотрелся более тщательно и за колбами нашел дверь. Тут же сделал привязку, после чего открыл дверь и попал в темное помещение, но сразу же поморщился. Вонища стояла жуткая. Зажег пламя и стало понятно почему. На кровати лежало нечто, что раньше было человеком. Сейчас оно раздулось и расплылось словно монстр слизь, но из плоти. Вижу глаза человеческие. Они полны безумия и мольбы. Оно жаждет, чтобы его убили, но само прервать свою жизнь это существо не может. Смею предположить, что это и есть виновник всего этого беспорядка. Да уж, достойная участь для того, по чьей вине погибло столько людей. Существо что-то мычит, тянет свои крохотные распухшие руки. Пальцы же были настолько толстыми, что походили на вареные сардельки и не сгибались. Сняв все на телефон, принялся осматривать это помещение, и, судя по всему, раньше здесь жил безумный ученый. А вот этот конкретный человек, который распух, изучал его труды. Я нашел его дневник. Похоже, очередной псих. Достаточно было прочитать парочку страниц. Он хотел стать человеком-химерой, а в итоге стал человеком-лужей мяса. Хм. Присев за пыльный стол, на котором и лежал дневник, вчитался в текст, не забывая снимать его на телефон. Эта мразь ради своих экспериментов заманил своих друзей и товарищей. Он пообещал им невиданные сокровища и смеялся в дневнике, насколько они все глупые и наивные. Отравив еду, он парализовал людей и затащил в колбы, чтобы запустить биореактор. Дальше куча бреда сумасшедшего. Но даже так я прочитал весь дневник. Благо, читаю я очень быстро. Псих. Оглядев помещение, я обнаружил лишь мусор, обертки от еды, пустые бутылки и прочий хлам. Ничего ценного. Его научные изыскания я все изъял. Сожгу потом. Незачем этому миру получать данные по созданию разумных химер. Впрочем, этот психопат все же ошибся и вместо высшей химеры стал куском мяса. И, судя по всему, не умирающий от голода и жажды. Неважно. Вытянув палец, выпустил каменную пулю, пробив тому голову. А он взял и не сдох. Интересно. Хотя вру. Вытянув ладонь, выпустил пламя на остатки маны, что скопилось, пока читал. И когда он сдох, я получил кристалл. Хах, стал чудовищем подземелья. Надеюсь, он будет возрождаться, чтобы его убивали раз за разом. Открыв дверь, вошел в холл, где увидел боевых красоток. Ты долго, и где монстры? Возмущалась Анюта, лежащая на раскладушке. Остальные, кто как, Алиса сидела в кресле, что стояла напротив пулемета, и читала мангу. Кошка с рыжей спали на диване, что притащили из гостиной. Сам убил, да по тебе видно. Справился хоть, волнения и переживаний в ее голосе и взгляде не было. Она полностью мне доверяла. А вот Алиса аж глаза расширила от моего вида. У нее сперва эмоции сработали, а потом все остальное. Ага, и нашел источник проблем. Я направился в гостиную и, пока шел, посмотрел на осадные щиты, что были установлены в пол. Пнул один, напитав ногу энергией, а щит пошел волной энергии. Отличная штука. Саш, ко мне подлетела Алиса. На ней были анимешная футболка и короткие шорты. Волосы же ей заплели в косу. С лисьими ушками выглядело интересно. В порядке я, опустил лапу ей на макушку и взъерошил волосы. Честно, но устал просто жуть как. А еще, внимание, вы получили ранение в подземелье. Желаете исцелить все раны за 19 кристаллов? Миг, и я засиял, а раны исчезли. Эх, лишние траты, но зато так женщинам будет спокойнее. Вот видишь, улыбнулся ей. Угу, та смутилась и тоже улыбнулась, но вдруг схватилась за нос, из которого пошла кровь. Ты настолько обаятелен, что раз за разом покоряешь мое бедненькое сердечко. И потеряла сознание. Но я подхватил ее и под хохот Анюты отнес в гостиную. Уложив на диван, сбросил одежду и попросил Клео почистить. Сам же побрел в купальню. Какое же наслаждение после тяжелых боев и напряжения погрузиться в горячую воду. Вытянуть ноги, чтобы лишь нос выглядывал из воды. Но только я начал наслаждаться водой, как слева и справа кто-то подсел ко мне. Привет, открыв глаза, увидел пышные рыжие волосы, что прикрывали сочную грудь Оксаны. Подняв взгляд, увидел и саму Оксану. Мои красавицы решили добить меня, переведя взгляд направо, увидел черноволосую, и длины волос Кошкиной не хватило, чтобы прикрыть ее небольшие, но соблазнительные полушария. Да уж, сколько у меня было женщин, а это одна из самых красивых грудей, что я видел. Все же землянки лучшие, и селекция рулит. Ты так смотришь, что я смущаться начала. Лера прикрыла грудь и смущенно заулыбалась. Я убил и разорвал на части почти 2000 чудовищ. Получил ранг, а также, глаза мои заблестели, и Лера попыталась дернуться и сбежать, но поздно. Вы разбудили во мне настоящее чудовище. Д-д-д договор. Девушка извивалась в моих руках, а я уже пробовал на вкус ее шею и выпуклости. Плевать, вся кровь уже давно ушла в орган ниже пояса. Если сейчас же не сброшу пар, могу и помереть. Можно ведь и без секса сбросить пар. К моей спине прислонилась Оксана, а ее рука принялась сбрасывать мой пар. Весьма неумело, но после 2000 монстров я был готов и на такое. Леру пришлось отпустить, отчего она тут же выпрыгнула из купальни. «Прости, дурочек», — заговорила рыжая. «Это я предложила прийти к тебе и морально поддержать. Но про эту вашу бодрость я пока ничего не знаю и не понимаю». «Так, стоп», — убрав руку девушки, обернулся и коварно заулыбался. «А я ведь выполнил обещание Зубову». «Ой», — отскочила она назад и лишь сейчас осознала. «А-а-ой, сегодня, да, и энергии 2000 монстров, как раз хватит на вас троих, сохраняя силу воли». Начал выбираться из купальни. Звучит как угроза. И это может, мы хотя бы по очереди будем, и почему троих? Думаю, если я Алисе покажу его, указал я на твердый, словно скала, дрын. Сейчас им можно стены пробивать. У нее случится разрыв сердца. Пожалуй, ты прав. Она закрыла рот ладошкой и очаровательно рассмеялась. Тогда пойду готовиться. Думаю, будет справедливо, если мы будем по порядку спасения. Спорить не стал, вместо этого минут 5 стоял под ледяным душем, чтобы привести себя в порядок и успокоиться. Приодевшись и быстренько перекусив, покинул особняк, оказавшись в госпитале Зубовых. «Я следующая!» — воскликнула старушка, влетевшая в особняк, стоило мне выйти. А там, в холле, она увидела пулеметы, направленные на нее. «А-а-а! Убивают!» С воплем она выскочила наружу, а следом и из госпиталя. «Сейчас я был на первом этаже», где принимали первичных пациентов. За мной как раз был кабинет Кристины, но я решил пока не беспокоить ее, все же тут немалая такая очередь. Поднявшись наверх, зашел в кабинет патриарха, но, конечно, лишь после стука, и был удивлен, увидев внутри крупного мужчину в военной форме. «Это, я так понимаю, Медведев?» – спросил здоровяк у Зубова. «Первый сидел перед столом, а второй – за столом. Я самый, а вы – Тарасов Давид Леонович». Командир городского гарнизона, он сделал небольшую паузу, смотря на меня. «Этот старикашка говорит, что это может быть твоих рук дело». Он почти ткнул пальцем в лысого старика в медицинской одежде и рассмеялся. Вы о чем?» «Разведчики докладывают, что химеры перестали выходить из лабиринта». «Насчет этого, я кинул взгляд на старика». «Семен Семенович, мне нужна ваша помощь». «Давид Леонович, вы тоже можете пойти с нами. Вам удалось?» Приподнял он седую бровь, на что я кивнул и, подойдя к двери, открыл проход в особняк. «О, это там осадные щиты и пулеметы стоят», — приметил здоровяк, продолжая сидеть на стуле. «Они самые, ХМ, собрать толпу и заманить под пулеметный огонь», — мысленно кивал он и уже поднялся. «Вскоре мы оказались в моем холле и только собрались выйти из него, как появилась Анюта. А это, я так понимаю, ваша прелестная сестра, она самая». Заулыбалась девушка в топе и широких штанах, ну и с двуручником в руках. «Мне тоже жуть как интересно, что там в лабиринте. Что ж, только глупец откажется от присутствия столь прелестной дамы», — расхохотался здоровяк с колечком на пальце. «Вот только ничего интересного для Анюты там не было, и она, быстро заскучав, вышла из помещения. Да, там был рычаг, который открывал тайную дверь. Пока сестра охотилась на чудовищ, мы осмотрели все помещение, включая спальню, дневник и тех восьмерых. Состояние весьма плохое», — старик покачал головой, проведя обследование с помощью своей силы. «Вы правильно сделали, что не стали их трогать. Тут нужна госпитализация, но сперва нужно подготовить операционные». Оставив мою сестру здесь, мы вернулись в госпиталь, но я почти сразу вернулся к Анюте. Мало ли, но нет, девушка не уходила далеко, так как можно заблудиться, и просто гуляла. Но, вот, улыбалась она, принеся сундук. «Ха, сегодня мой день». Открыв его, она нашла там сапоги, 1000 кристаллов и малый камень земли. Это была коричневая жемчужина размером с виноградинку. «Везучая», — закивал я, припоминая, что видел еще один сундук. «Блин, что, сюда же скоро рванут охотники», — покривил я лицом. «Сундуки», — осознала она, — «сундуки, а у меня тут секс намечается», — обреченно вздохнул я. «Тебе перепих важнее сокровищ», — с недоумением поинтересовалась сестра. «А знаешь, пусть девчата также зарядится бодростью, заулыбался я. «Во, красавец!» – смеялась Анюта, хлопая меня по спине. «Ты иди, блондинку забирай, а я женщин обломаю, то есть подготовлю к походу». Она умчалась в особняк, а я вернулся в госпиталь, но на этот раз сразу в кабинет Кристины. А вот и наш принц на белом коне, и мое предложение стать любовницей все еще в силе, захихикала Мария, сестра Кристины. «Ну и молодежь, никакой совести и приличия», – забухтила старушка, лежащая животом на кушетке. «Ой да ладно вам, баб Люд, тут не мужчина, а мечта, герой, который обещал решить проблему с лабиринтом. Ох, если он избавит нас от нашествий чудищ, я и сама готова отблагодарить героя как следует». Старушка кинула на меня хитрый взгляд. «С оленями, а не тем, о чем вы подумали, извращенцы. Герой справился с заданием, и красавица теперь официально моя невеста», — протянул я руку Кристине. Большегрудая блондинка посмотрела на меня своими большими голубыми глазами, а лицо плавно расцветало от счастья. Миг, и она бросается в мои объятия, жадно целуя. «Небось хочешь сразу же затащить меня в постель, животное, сексуальное?» Последнее слово она прошептала и схватила меня за задницу. «Хочу, но, удивилась та. «У нас подземелье, где уже давно никого не было», — стрельнул в нее взглядом. А та резко отпустила меня, пошла снаряжаться. Она умчалась, а я услышал хохот Марии. «А можно мне с вами? Я тоже хочу сокровища, дикий секс и приключения», — сквозь смех поинтересовалась блондинка. «Подмечу, что весьма хорошенькая. Боюсь, мне ваш батюшка голову оторвет», — покачал я головой. «А кто говорит о свадьбе?» — захихикала та. «Я у батюшки разрешение пойду спрошу». Она умчалась, а я остался один, со старушкой. Эх, молодежь, вечно куда-то торопится. А нас, старых, кто лечить будет? Так не будет больше волн чудовищ. А значит, врачи будут свободными, предположил я. Логично, тогда я не против. Маша, хорошая девочка, заулыбалась старушка. Дурочка, правда, а еще ветер в голове. Но человек она хороший. Вот не надо мне сватать человека, которого я толком не знаю. Я сдержанно рассмеялся, а та стрельнула взглядом. Жалко мне ее. Зубовы вечно своим дочерям выбирают женихов не по любви, а по пользе для рода. Такое у всех аристократов, пожал я плечами. Это самая обычная и очень распространенная практика. Леру вообще продали на аукционе. Мы еще немного поболтали, и вскоре в помещение ворвались три девушки. У меня аж в глазах зарябило от количества блондинок. На Кристине были приталенные латы серого цвета, что мы получили в подземелье гоблинов. На девушке рядом с ней, которая, подмечу, была существенно выше, доспехи золотого цвета и куда более массивные, а на Марии была магическая мантия белого цвета. «Меня отпустили и нам разрешили заключить с тобой контракт на 5 лет. Нас, имею в виду себя и Нину», — Маша кивнула на высокую блондинку. «Она будет присматривать за мной, а также собирать полезную информацию, шпионить, короче». При этом на лице Нины не дрогнул и мускул. Девушка была старше Кристины с сестрой. Взгляд до ужаса серьезный, лицо хмурое и суровое. «Нина у нас очень сильная и талантливая», — добавила Кристина. «Пригодится. Раз так, то хорошо, добро пожаловать в команду, товарищ шпионка», — протянул руку, и рукопожатие было крепким. «Мне не нравится это, но все во благо рода», — будто солдат ответила та. «Если я стану сильнее, мои будущие дети, возможно, также будут сильными». Аргумент был железным. Так вскоре мы вошли в холл, где нас уже дожидались скучающие женщины. «А как?» – воскликнула Анюта, облаченная в современную броню. Блондинок взял оптом. «А что?» – «Одобряю». Она показала большой палец, а вот Оксана с остальными выглядели удивленными. «Девчат, вы не переживайте», – заговорила Мария. «Мы максимум на места любовниц претендуем». «Ай, думай, о чем говоришь, окаянная. Не позорь рот», — высокая дала той подзатыльник, причем в латных рукавицах, и вышла вперед. «Ну и поклонилась. Я Нина. Моя обязанность присматривать за Марией, а также по возможности стать сильнее. Мы заключим контракт с господином Александром сроком на 5 лет. «Ладно, ладно, давайте быстрее. Времени мало. Кто знает, когда люди рванут в лабиринт», — поторопила Анюта, — «и я создал 2 договора. Кристина уже давно заключила его со мной, а для этих я создал особый с защитой от предательства». Обе согласились на него, так что уже через минуту мы большой компанией оказались в лабиринте. Вру. Сперва мы оказались в лабиринте, потому я помог Зубовым забрать людей из колпи, после этого присоединился к женщинам. Нина была 7-го ранга, а Мария лишь четвертого. И если первая была рыцарем света, как она себя назвала, то вторая – маг поддержки. Ее сила может исцелять, усиливать и ослеплять противника. Итого у нас был отряд из 8 человек, и это много. Так что Анюта вызвалась взять с собой Нину с Марией и Алисой, а я пошел с остальными. Я, конечно, побаивался их отпускать, но смерть им не грозит, даже если убьют. А вот мне грозит банкротство. Но без полчищ чудовищ этот этаж весьма безобиден. А еще Мария могла оставлять светлячки. Что-то вроде шарика света. Он парил на месте и освещал пространство. Таким образом она помечала путь. Удобно. Вот мы и все вместе. Снова, заулыбалась Оксана. Быстро же он. Я только начала скучать. То ли жаловалась, то ли радовалась Кристина. Я, честно говоря, уже думала, что мы больше не увидимся, улыбалась Лера, смотря на подруг. От этого мне было так плохо. А теперь будешь видеть каждый день, и видеть, и слушать нас, и детей будешь рожать вместе с нами, и мужика делить. Или ты любишь оргии, с серьезным видом, будто берет интервью, поинтересовалась блондинка. Не, оргии, это плохо. Сплошной геморрой, покачал я головой, и тут на меня уставились три пары глаз. Кажется, зря я это сказал. КХМ, мне рассказывали, я схватил девчат в свои медвежьи объятия, а теперь вперед за сокровищами. Тут Арт подъехал для 6 главы 1 тома. Учительница Екатерина встретила ГГ у входа в академию. Глава 5. Мурманский лабиринт. 6 этаж. Му-у-у. На нас несся здоровенный бык и ящер, и он был крайне зол. В сторону. Приказал я и выдохнул пламя. Бык закрыл глаза, а его рога выстрелили электричеством. Но я уже отскочил в сторону, и здоровяк промчался мимо меня, врезавшись в стену. Я тут же обрушил на его спину свой двуручный молот, но той стороной, где шип, и пронзил спину чудовища. Тут же рядом показалась Нина и обрушила на быка свой короткий, но весьма массивный молот. Чудовище распласталось, а лапы разошлись в разные стороны. Но Кошкина, что пробежалась по стене, уже спрыгнула на быка и вонзила парные клинки в глаза чудища, а миг спустя всех нас, даже Нину, окатила волной бодрости. Почему так? Ну, потому что пока мы исследовали лабиринт, я с помощью улучшения особняка, что называлось дистанционное управление, покопался в магазине улучшения и нашел одну интересную штуку. Она позволяет манипулировать энергией, так что теперь вся группа получает энергию и заряд бодрости. И в теории, я могу даже Мари взять на 10 этаж и помочь ей повышать ранги. Правда, есть немало нюансов, да и столь сильная энергия будет иметь весьма сложные последствия. Боюсь, Мари после каждого монстра будет линять, а рога придется подпиливать. И да, мы на 6 этаже, так что Нина, которая 7 ранга, получает совсем крохи, но зато силы восстанавливает. Все никак не привыкну, услышал я голос из доспехов. Приятное чувство, эй, мечтатели, сундук, давайте уже смотреть, кричала Анюта, и мы поспешили к ней. Ради этого сундука нам и пришлось немало постараться, чтобы убить босса быка и его стада. Сундук большой и очень редкий, чем дольше их не открывают, тем больше в них копится сокровищ. А когда сундук охраняет вот такой монстр класса босс, то награда будет гарантированно хорошей. И вот я раскрываю сундук, и женщины заохали. А было из-за чего? Вон она, компенсация мне за то, что меня не трахнули. Кристина взяла из сундука массивный щит. Прям как заказывали. Кристина, не выражайся, выругалась Нина. Она у нас праведница и всех ругает, когда те ругаются. Красота. Крис даже поцеловала этот щит, а он большой и немного загнутый по краям. Таким удобно противостоять магическим потокам. Тоже пламя будет плавно отекать щит, не оказывая на него существенного давления. Щит имел белый цвет, края золотые, а также на середине золотая выпуклость. Секундочку, взяв щит Кристины, обратился к одному улучшению. Я раньше пользовался таким у Розы. Правда, за это пришлось платить. Щит святого воина. Редкий артефакт. При вливании энергии света может выпустить вспышку, либо укрепиться, либо просто светиться. Обладает высокой прочностью, но также очень тяжел. Подходит для рангов 6-9. Примерная цена 1-200. Я повторил описание предмета, вызывая удивление у девчат. И да, каждая может так же, но простите, извините, тут придется денежку платить. И не мне, а особняку. Моя прелесть. Кристина обняла щит и показала язык Нине, но у той тоже неплохое снаряжение. Помимо щита там были разные расходники и монеты, а еще, зелье, взяв его, осмотрел. На вид такое же, что мы покупали у Кля. Ох, смотреть на них не могу уже», – простонала Мария. «Ну да, неудивительно. Зубовы очень богатые, могут обеспечить своих детей первоклассными зельями. Если ты принимала много зелий, надо тебя показать, Кля. Зелье – штука вредная». «Ой», – девушка в мантии немного перепугалась. «Кля молодец, не переживай. Правда, немного тошно будет». Кристина похлопала сестру по плечу, причем с крайне серьезным выражением лица, и вздохнула так, будто Мария это вряд ли переживет. «Хорошо, я все понимаю, надо, так надо, но, если что-то случится». Маша посмотрела на сестру слезящимся взглядом. Алиса сжала руки под грудью, Аня с интересом уставилась на них. «То я пересплю с твоим мужиком». У Алисы отпала челюсть, а Оксана с Лерой лишь простонали, потому что чего-то похожего и ожидали. «Как, собственно, и я. Две, блин, актрисы». Мария получила от Нины подзатыльник, и, собрав кристаллы, мы пошли дальше, но вскоре добрались до спуска на седьмой этаж. «Пойдем?» – поинтересовалась рыжая. «Нет, устали уже, да и дела есть. Давайте дообыщем этот этаж и домой. Да и уверен, вам троим», – кинул я взгляд на блондинок, «нужно собрать личные вещи». «Благодарю», – слегка поклонилась Нина. «Благодаря магии Марии, мы знали, где уже были». Так что без особых проблем зачистили весь этаж и осмотрели каждую комнату. После многочисленных волн чудовищ этажи были полупустые, а сокровищ много. Так что мы добыли аж два десятка сундуков. В кристаллах это было примерно 23 тысячи с лишним. С монстров же мы получали лишь энергию, но вышло около 6 тысяч, что наглядно говорит о том, насколько хороша была наша добыча. «Не знаю, как вы, девчата, а я полностью удовлетворена этим походом», — заявила Анюта, когда мы вошли в холл особняка, после чего я открыл проход в госпиталь. «Согласна, столько сундуков мы даже на седьмом этаже гоблинов не видели», — поддержала Оксана. «Саш, мы, наверное, надолго», — ответила Кристина, потому что она, девушка, ткнула сестру меж ребер, отчего та завизжала: «Черепаха, дверь запирать не буду, так что сможете сами открыть», — помахал им и направился в гостиную. Из холла, кстати, так и не убрали щиты и пулеметы. «А что, пусть стоят, никому вроде не мешают». В этот момент со стороны складов вышел града. «Мерзкая нежить», — взревела Нина, ярко засияв, на что получила от меня мощный хлопок по заднице. Думаю, почувствовалось даже через доспех. «Успокойся, женщина, не нежить это, а лишь бедная душа, которой ради экономии энергии пришлось принять этот вид. И знакомьтесь, это Града, мой кузнец, и он может зачаровать ваше снаряжение, ну и починить». «Господин прав», — зомби поклонился, отпустив лапу быка-босса, что ранее держал в руках. «Я уже почти закончил обустройство кузницы и уже могу принимать ваши запросы. А этот вид», — он указал на свою грудь, — «когда-нибудь я вновь стану самим собой. Поэтому прошу отнестись с пониманием». «Бедная душа, самим собой?» Нина выглядела так, будто сейчас разревется. «Это долгая история, потом, все потом». Я вытолкал женщину из особняка и закрыл дверь. «Для Зи», — обратился я к кузнецу, — «не только. Вы сами дали добро на использование добываемых материалов. Попробуем что-нибудь сделать». Кивнув в знак согласия, добрался до гостиной. Женщины уже разбежались, кто куда, а Мария и Шен уже готовили. За столом же сидели Ро и Хлея, учили алфавит. «Доброго времени суток, господин», — поклонился богомол, а Хлея ослепительно заулыбалась. «Ты уже третьего ранга, поздравляю, молодец», — не мог не удивиться я. «Да, господин, мы старались, спасибо за похвалу». Богомол весь расцвел. Похоже, мое признание для него действительно многое значит. Вскоре я свернул направо и занялся созданием комнат для блондинок. Благо, оставалась мебель, но нет, мне запретили что-либо там делать. Мол, не мужское это дело, сами разберемся. Вот все женщины разом и заявили это. Так что я просто пошел в душевую. Потом переоделся и принялся отдыхать. Ну и ждать ужин. Ужин случился быстрее, чем объявились блондинки. Так что офигевал я, будучи сытым и довольным. «Ну, мы же зубовы», — улыбалась Мария. «Скромность — это наше все». Посмотрел я на эту блондинку, у которой из строгого платья едва ли не вываливалась грудь, и понял, что, говоря о скромности, она имела в виду количество вещей. Их почти не было. По чемодану у каждой. «Вау, вот это горячая дама», — услышал я голос Анюты, что выглядывала из гостиной, и говорила она не про весьма соблазнительных сестричек, а про Нину. Высокая, 1,85 м, с крепкими спортивными ногами от ушей, кубиками пресса, что проглядывались через скромное белое платье, а также грудь размера так шестого, если не больше. При этом у девушки была весьма узкая талия, красивое женственное лицо, а волосы сплетены в длинную косу до попы. «Госпожа, вы меня смущаете», — сказала женщина с гигантскими сиськами и сосками, что торчат из платья, — хихикнула Анюта, а та резко прикрылась. «Простите, мой последний лифчик недавно порвался. Попроси Зи сшить тебе новый или, к примеру, топ. Разве что материал сперва надо выбрать», — я кратко объяснил, куда идти, и сразу предупредил. «Учти, она стала призраком, поэтому не пытайся ей навредить». «Да, и еще раз прошу прощения», — поклонилась та. «Я была вспыльчива и глупа, а теперь поумнела и присмирела», — захихикала Мария, за что получила строгий взгляд от старшей. Вскоре я показал женщинам их комнаты и был выгнан. Мне кажется, любимое развлечение девушек – это обустройство комнат. Все они оживились и принимали активное участие в этом. Я же поговорил с Мари, лично поздравил ее и вместе с Ро, мы прошлись по третьему этажу. И что я могу сказать? Они – неплохая команда. И еще лук с фонариком – это прям отличное изобретение. Да-да, они примотали небольшой фонарик к луку, но так, чтобы он не мешал стрелять. И это очень помогало в охоте. Все же в пещерах гоблинов в основном темно. Ну и есть темные места, где они часто прячутся. А когда таким гоблинам, привыкшим ко тьме, светит в лицо фонариком, они попросту слепнут. Соответственно, их легко убить. Парочка продолжила охоту, а я вернулся наверх, но понял, что поторопился. Тогда я спустился на шестой этаж своего подземелья, чтобы разведать обстановку. Как и думал, пробормотал я, выходя в просторное подземное пространство. Этот этаж повторял тот, который мы видели в подземелье гоблинов. Впрочем, ничего удивительного, ведь я использовал биом земли гоблинов, и они делаются по одному шаблону. И я пока не могу менять этот шаблон, разве что могу изменять этаж, увеличивая его размер. В целом от того, что я видел ранее, этот этаж мало чем отличался. Огромнейшее пещерное пространство, заросшие массивными грибами, что здесь вместо деревьев. И если правильно помню, то в этом грибном лесу водятся различные монстры, включая довольно опасных черных волков. Помимо грибов, вижу массивные каменные колонны, частично поросшие светящиеся мхом. Эти колонны подпирали потолок пещерного пространства. И помнится, в некоторых из них гоблины имели аванпосты. Ну а в центре этой пещерной области находилась гоблинская крепость. Помнится, у них были всадники на волках, также возможно наличие хобгоблинов в виде элитных чудовищ или боссов. В прошлый раз мы нашли здесь немало гоблинского алкоголя, который стоит неплохих денег, так как, если пить этот алкоголь, скажем, по 2 стакана в день, можно через месяц прорваться с первого на второй ранг. Все же в нем куча чистой, легко усвояемой энергии. Сменив молот на копье, я пошел в грибной лес, благодаря светящемуся мху, что рос на некоторых грибах, да и на земле, видимость была неплохая. Земля была мягкая, поэтому шел я почти бесшумно, но постоянно принюхивался. Медведи имеют вполне неплохой нюх, так что я этим регулярно пользуюсь. «Я тебя чую, псина», — оскалился я и метнул копье в сторону гриба. Оружие вонзилось в гриб, а волк выскочил из укрытия и, радостно рыча, бросился на безоружного меня. Вот только я выдохнул пламя, перепугав волка, который был размером с крупного теленка. К удивлению монстра, я тут же бросился на него и, сцепив кулаки, обрушил их на голову псины. Монстр моментально дернулся назад, но в себя еще не пришел, да и не смог, потому что получил коленом по уху, а затем локтем по шее. Я вкладывал немало энергии в атаки, потому эффект был что надо. А когда копье вернулось мне в руки, я одним ударом добил зверя, весьма сильного зверя. Этот волк может растерзать группу гоблинов такого же ранга, а кристаллов за всех дают одинаково. Нечестно, как бы, думается мне, кто-то или что-то забирает лишнюю энергию. Перенеся тело волка на склад, поспешил к выходу и весьма вовремя, потому что женщины уже закончили с установкой мебели. Блин, откуда у них столько энергии? Постоянно чем-то заняты, наводят суету и шум. Как было спокойно с Алисой. Она сидела у меня на коленках, я поглаживал ее волосы и иногда целовал губы. Было тихо и спокойный. Ресторан, я не мог не удивиться запросу от женщин. Да, веди нас в ресторан, братец мой. Мы будем отмечать пополнение твоего гарема, а также то, что вся троица, указала она на Оксану с Лерой и Кристиной, собралась, и ты исполнил свое обещание, так что будем отмечать их попадание в твои мерзкие лапы. Прямо-таки мерзкие, приподнял я бровь. А что, нет, прищурилась сестра и покачала головой, ты же хочешь всем им кровь пустить, чудовище кровожадное, кровь, девственность, секс. Алиса, что была в зеленой кофте и черных штанах, вдруг потеряла сознание, но была подхвачена Кошкиной. «Не стыдно тебе?» – посмотрел я на Анюту, а та захихикала. «Это не я собираюсь в эту красотку совать всякую гадость», – потыкала она в меня пальцем. «Кто бы в меня сунул гадость?» – вздохнула Мария и стрельнула в меня глазками. На ней, к слову, была строгая блузка с расстегнутыми пуговицами почти до середины, отчего видны края лифчика. Снизу строгая черная юбка. Нина, которая стояла рядом, тут же отвесила ей подзатыльник. А я узнал на девушке свой строгий костюм, и рубашка моя, мы ей не нашли другой одежды, чтобы в ней ничего не торчало, пояснила Анюта. Мне не жалко, Нина, тебе очень идет, красавица, я показал большой палец, а та вдруг растерялась и запаниковала. Надо принять как должное или просто сказать спасибо, подсказала Оксана. Спасибо. Вскоре мы вышли в том торговом центре в Москве, где в прошлый раз ужинали, и сейчас нас была действительно большая толпа. Помимо нас всех, были Мари с дочкой, а также Ро, 11 человек, ух, но чем больше народу, тем быстрее будет развиваться мой особняк, так что это даже хорошо, что их стало так много. Мы вышли в торговом центре, и я посмотрел на время, хм, уже вечер, с этими прыжками по часовым поясам и ускорением времени уже голова кругом идет. Мы вошли в ресторан и тут же привлекли немало внимания, но в основном женская бригада. Все же, на кого ни глянь, неписаная красота. Здравствуйте, уважаемый Александр Михайлович, ко мне подбежал администратор ресторана. Странно, что меня запомнили. У вас не забронировано, да?